и фотографии мальчика Тимы, Ревчика. И Генчик вдруг подумал, что Федя, пожалуй, похож на Ревчика. Если не лицом, то характером. Только едва ли Карасик станет летчиком, с очками в авиацию не берут. Генчику стало жаль Карасика и захотелось сделать для него что-нибудь хорошее. Может быть, рассказать про капитана Сундукера и его удивительные вещи? Нет, наверное, нельзя так сразу. Надо сперва спросить у Зои Ипполитовны. Карасик, Федь, знаешь что? Если хочешь, пойдем завтра купаться снова. Пойдем, конечно. Только надо придумать, чтобы очки у тебя больше не слетали. А я привяжу к дужкам предохранитель. Вот такой. Карасик чуть не по локоть запустил руку в просторный карман и вытащил моток белой тонкой резины. Это я купил, когда хотел самолетную модель строить, а потом расхотел. Оторвали резиновую ленточку, привязали к очкам, примерили. Теперь не свалится. Федь, а можно я себе немного резины возьму, а? Для одного дела. Да бери хоть всю. Всю резину Генчик не взял, отхватил около метра. У него появилась одна очень удачная мысль с прицелом на завтра. И по дороге к дому Генчик от удовольствия мурлыкал песню про ковбойшу и ковбоя. Мама оказалась уже дома, сердитая, потому что к стоматологу не попала, тот работал с утра до обеда. А завтра будет с обеда до вечера, так что ждать еще сутки. А тебя где носила? Купался, небось? Не отпирайся, я вижу. Я ж не один, я с надежным человеком, с таким серьезным в очках. Он их утопил, а я нашел на дне. И это надежный человек? Кто его родители? Я попрошу, чтобы всыпали ему как следует. А тебе всыплю сама. Мама, зачем тебе чужие страдания? Ведь и самой зуб болит. Не болит. Я зашла к одной знакомой, к экстрасенсу. Она его заговорила до завтра. Так что не рассчитывай на снисхождение. Мам, я больше не буду. Генчик спрятал хихиканье внутри себя. Вышло вполне серьезно. Мама очень удивилась. Никогда раньше сын таких слов не говорил, считал ниже своего достоинства. Что ты не будешь, нечистая сила? Купаться с человеком, который теряет очки. Ой, вот я когда-нибудь все-таки возьмусь за тебя всерьез. Ну что ты такая недовольная жизнью? Ведь зуб-то уже не болит. А вдруг заболит раньше, чем к врачу попаду? Этого и боюсь. А еще за Елену переживаю. Как она там? Ох, я забыл. Да ты, мам, не бойся. Она уже, наверное, мисс Кноперинг. Кто-кто? Ой, то есть мисс Утятина. Хотя нет, еще рано. Там, небось, это волынка до самого вечера. Ну вот наступил и самый вечер. Давно уже пришел с работы отец, хмурый из-за всяких неприятностей в мастерских. Поужинали, посмотрели двухсерийное кино «Большое приключение Зорро». А прекрасная Елена не объявлялась. Мама была как на иголках. На душе у Генчика тоже кошки скребли. До утра у них там, что ли, этот конкурс? Наверное, обмывает свою корону на праздничном банкете. Пускай только придет. Не захочет больше никаких корон. Ты забыл, что ей почти 20 лет? Она сама забудет, когда получит ремня. Генчик хихикнул. Но кошки заскребли сильнее, а потом уже не кошки, а прямо тигры зацарапали. Когда стрелки перевалили за 11, Генчик решительно закусил губу и двинулся к выходу. А ты куда? Ну куда-куда? Сейчас вернусь. На улице было душно и сумрачно. Вообще-то июньские ночи светлые, половине 11-го только-только прячется солнце. Но сегодня, будто для пущего напряжения нервов, скопились черные облака. В отдалении погромыхивало, навалились густые сумерки, лишь на северо-западе тускло светилось над крышами под кромкой туч закатная щель. Дом культуры был не близко, на другом краю утятина. Но Генчик помчался со скоростью мотоцикла и оказался там через 10 минут. Еще издалека он увидел, что в окнах всех этажей темно. Свет был заметен лишь за дверью главного входа. Запаленно дыша, Генчик подошел на цыпочках. Потянул на себя тяжелую дверь без надежды на успех. Надо же, открыто! Генчик шагнул в зябкий мраморный вестибюль. У стола с желтой лампой грелась чайком грузная тетка. Это что за птаха залетная? Чего тебе не спится-то? А конкурс, который мисс Утятина, он давно закончился? Здрасте, пожалуйста. Да уж 3 часа с той поры прошло.